Нет, так не бывает. Нет, правда без слов. Все равно по глазам все пойму, все отгадаю. Я жду твоих слов, говори мне всегда все в глаза. Пусть печаль, пусть беда, пусть гроза, мне всегда все в глаза. Говори о себе, обо мне, о любви. Да, это бывает. Ты знаешь сама, в нужный миг человек иногда вдруг забывает все сразу слова. Говори мне всегда все в глаза. Пусть печаль, пусть беда, пусть гроза, мне всегда все в глаза. Говори о себе, обо мне, о любви. Нет, так не бывает. Взгляд все твой молчит. Это снова ресницы твои вниз опускает. День прошлых обид, говори мне всегда все в глаза. Пусть печаль, пусть беда, пусть гроза, мне всегда все в глаза. Говори о себе, обо мне, о любви. Говори мне всегда все в глаза. Пусть печаль, пусть беда, пусть гроза, мне всегда все в глаза. Говори о себе, обо мне, о любви. О себе, обо мне, о любви.